Элли. В этот момент Элли вспомнила рассказ, который читала несколько лет назад. Может быть, перед окончанием школы или на первом курсе университета, она не помнила точно. Рассказ назывался «Самая опасная дичь», и в нем речь шла о чудаковатом охотнике на крупного зверя, который называл себя генералом. Элли забыла его фамилию. «Самая опасная дичь» — рассказ американского писателя Ричарда Канелла, 1893-1949. Он владел островом, на который заманивал людей, становившихся жертвами садистской охоты. «Генерал», — пробормотала она, пытаясь вспомнить имя. «Какой генерал?» — переспросила Селия. «Из того рассказа», — медленно произнесла Элли, потом щелкнула пальцами и указала на человека, лежавшего на полу. «Генерал Заров!» Ботаник снова издал странный смешок. «О, нет. Если ты помнишь, в том рассказе самой опасной дичью был мужчина. А вы не мужчины, само собой. Особенно ты». И он осклабился, похотливо уставившись на ее грудь. Ничто не могло разозлить Элли сильнее, чем мужики, которые разглядывали ее бюст, потому что она ничего не могла с ним поделать. Брэд был одним из таких мужиков, и ее бесило то, что он не мог дольше 2 секунд смотреть ей в лицо. Его взгляд неизбежно соскальзывал вниз. Она шагнула к человечку и ногой ударила его по лицу. Из носа у него хлынула кровь, он вскрикнул. Мэгги вздрогнула от неожиданности, но потом одобрительно кивнула. «Гадина!» — заорал он и, наконец, начал извиваться, пытаясь вырваться. «Сука грёбаная! Я тебя убью за это!» «Знаешь, сколько раз за сегодня я это слышала?» — скучающим тоном произнесла Элли. «Я оказалась быстрее и проворнее твоего ручного Майкла Майерса, и уж наверняка смогу справиться с таким дохляком, как ты». «Шлюха!» злобно прошипел он. Неисправный робот исчез. «Ты еще свое получишь!» «Сначала догони, козел!» Элли пригляделась к человечку. В его лице было что-то знакомое. Ей вдруг показалось, что она где-то его уже видела. Он был старше нее, поэтому едва ли она встречала его в университете. Но было что-то такое в этих светлых глазах и дурацких очках в прозрачной оправе. Она совсем недавно где-то видела их. Голос Мэгги не дал ей сосредоточиться. «Значит, моей дочери здесь нет. Ты мне не лжешь, а?» «Нет», — нетерпеливо ответил он. Он хрипел, кровь из носа текла по щекам. «Зачем мне лгать? Это было бы непрактично, я уже сказал. Хватило бы нам проблем с перевозкой 14 человек». 14? Повторила Саня. «В лабиринте было всего 10 игроков, и одна из них была твоей шпионкой». «Сначала она...» — он повернул окровавленное лицо к Селии. «Потом 9 игроков. Это была большая работа. Нам нужно было выбрать время для похищения, потом сделать так, чтобы вы не проснулись до начала игры». «А Брэд привез меня, Кэм, Мэдисон и Стива», произнесла Элли, сосредоточенно глядя ему в лицо. Она знала его. Она знала его. Но имя ускользало. «А это значит, что мы где-то неподалеку от западного побережья, потому что мы приехали в дом на его машине. Если нас сюда привезли, значит, тем же путем мы можем и вернуться», сказала Мэгги. «На катере или на лодке. Можем найти катер и уплыть, пока остальные придурки пытаются выломать двери. По пути наверняка встретим судно береговой охраны и обратимся к ним». «А с ним что будем делать?» — спросила Саня. «Нет даже клейкой ленты, чтобы связать его. Облепить его клейкой лентой — это будет слишком гуманно», — с ненавистью прошипела Селия, брызгая слюной. «Может, привяжем ему веревку к ноге и бросим за борт катера? Пусть там болтается. А потом, если не сдохнет, сдадим в полицию». «Никуда вы отсюда не уйдете», — произнес хмырь таким невинно самодовольным тоном, что Элли захотелось еще раз наступить ему на нос. Остальные скоро вернутся, и они знают, что выживших быть не должно. Кроме тебя». И он прищурился, глядя снизу вверх на Селию. «Почему кроме меня?» — спросила она. «Ну, Пит хотел сначала тебя трахнуть», — сказал он. «Но наркотик перестал действовать раньше, чем мы ожидали, и Пит лишился этой возможности. Придется снова вколоть тебе дозу и вернуть в сценарий». «Ты все это сделал?» — дрожащим голосом произнесла Селия. «Сделал все это со мной? Только потому, что какой-то хрен хотел меня трахнуть, и вы накачали меня наркотиками, чтобы я не сопротивлялась?» Он покачал головой, и по ковру разлетелись алые брызги. «Нет, не совсем так. Уилл хотел тебя убить, но Пит сначала хотел тебя трахнуть, поэтому мы написали такой сценарий, чтобы оба смогли получить свое». Едва слышно прошептала Селия, опустилась на пол и спрятала лицо в ладонях. «Уилл из ресторана. Что я ему сделала? Почему он хотел меня убить?» Человечек в третий раз издал сиплый смешок. «Он сильно разозлился, когда ты пошла в полицию после избиения. Всего этого можно было бы избежать, если бы ты спрятала синяки и помалкивала». «Избиение», — повторила Селия. Элли услышала в ее голосе боль. «Я не помню. Я ничего не помню. Каждый раз, когда мне кажется, что я вот-вот вспомню, все исчезает». «Значит, Трой не зря свои деньги получает», — заметил человечек. «Мы надеялись на полное стирание памяти и замену личности. Но, похоже, в этом он не очень-то преуспел, потому что исходная личность проявилась намного раньше, чем мы рассчитывали. Мы поняли, когда это произошло, потому что у тебя начались головные боли. Мы не думали, что твоя личность окажется настолько упорной. В следующий раз скорректируем дозу». «В следующий раз?» — воскликнула Селия, вскочила на ноги и в ярости уставилась на человечка. «Не будет никакого следующего раза. Я ухожу, и этот лабиринт или комплекс или город будет уничтожен. Нельзя играть с людьми, как с куклами. Нельзя творить все, что тебе вздумается». Пленник ничего не сказал. Просто смотрел на них с такой наглой самоуверенностью, какую обычно напускал на себя Брэд. Брэд чувствовал себя неуязвимым, потому что он был белым мужчиной, сыночком богатых родителей. Он знал, что может безнаказанно творить все, что угодно. Любые гадости, подлости. И именно этот взгляд, этот возмутительный, самодовольный вид, который заставил Элли сломать ему нос, наконец подстегнул ее память. «Рэймонд Мэттисон», — произнесла Элли. «Тебя зовут Рэймонд Мэттисон». «Что еще за Рэймонд Мэттисон, мать его?» — воскликнула Саня. «Один урод из Кремниевой долины, который сделал миллиарды на технологическом стартапе, а теперь проводит время, выступая на модных конференциях с дурацкими речами и тратит деньги на всякую чушь вместо того, чтобы помогать людям». «О, я помогаю людям», — возразил Мэттисон. И Элли могла бы поклясться, что остальные женщины тоже услышали вторую часть фразы «Избавляя мир от таких стерв, как вы». «Значит, ты один из этих придурков, которые строят ракеты для богатеньких друзей, чтобы летать в космос на экскурсии?» — спросила Саня. «Я что-то видела по телевизору о таких, как ты. И еще об одной сволочи, которая пьет кровь, чтобы оставаться молодым». «Нет, это было не про него», — поправила ее Элли. «Я слышала, что он купил остров где-то неподалеку от побережья штата Вашингтон и построил на нем огромный секретный комплекс. По телевизору без конца спорили, сколько у него там ванн, туалетов и спален, и зачем ему такой дворец. Но он никого туда не пускал. А все строители обязаны были подписать документ о неразглашении. Все, даже те, кто подметал опилки. По-видимому, он сумел их как следует напугать. Никто не сказал ни слова, даже анонимно». «Ну, если не я их напугал, то наша судебная система», — подмигнул Мэттисон и повернул голову к Селии. «Все актеры, которые участвовали в ее сценарии, тоже подписывали такую бумагу. Никто ничего не скажет, если не хочет, чтобы мои адвокаты обобрали его до нитки». «Но вы убили человека. Миссис Корриган погибла!» — воскликнула Селия. Мэттисон взглянул на Селию с презрением. «Погибла? Еще чего? Ты же не рассмотрела тело как следует. Страшно стало, а?» «Нет, потому что я видела жуткую рану, сухожилия. Господи, там все было в крови». «Как с Кэм. Точно так же было с Кэм», — прошептала Элли. «Которая тоже жива и здорова», — добавил Мэттисон. «Я знал, что если крови будет побольше, вы не станете подходить к телам вплотную, не станете проверять, мертвы ли они на самом деле, потому что это будет очевидно. Чтобы изобразить трупы, я нанял гримера, который занимается спецэффектами. Кстати, он превзошел сам себя. Обе выглядели очень правдоподобно. Настоящие произведения искусства». «Значит, это был просто грим», — прошептала Селия. «Все это было ложью». «Ты что, издеваешься?» — взревела Элли, которая испытывала одновременно облегчение и ярость. «Ты заставил меня думать, что мои друзья мертвы, а все это был грим?» «О, Мэддисон и Стив мертвы», — произнес Мэттисон небрежным тоном, как будто сообщал, что в холодильнике нет молока. «Но Кэм жива. Зачем Брэду было платить за ее убийство?» «А зачем ему вообще было платить за убийство кого-то из нас?» — спросила Элли. Ей хотелось рвать волосы на голове, визжать, выть, рыдать. Это не имело смысла. Все это было сплошной бессмыслицей. Мэттисон пожал плечами. «Не хотел, чтобы его подружка общалась с вами. Сказал, вы на нее плохо влияете. А Стив погиб случайно, насколько я понимаю. Люк немного заигрался. Брэд сначала был недоволен, но потом решил, что Стив, узнав о смерти Мэддисон, все равно начал бы ныть, надоедать ему, требовать сочувствия, так что в конце концов все устроилось к лучшему». «Плохо влияем?» — нехорошим тоном произнесла Элли. Слова Мэттисона подтверждали все ее подозрения насчет Брэда. Он не только был склонен к насилию, он пытался изолировать Кэм от друзей, которые могли ей помочь. Нет, не просто пытался изолировать. Он пошел еще дальше. Заказал убийство Элли и Мэддисон. В случае Мэддисон он преуспел. Элли мутила от ужаса и отвращения. «Эти актеры должны приезжать сюда каждый день», — произнесла Мэгги. «Так? Они не живут здесь?» «Разумеется, нет», — ответил Мэттисон. «Зачем мне здесь эта шваль, чтобы они совали нос куда не следует? Люди такие любопытные». «Значит, здесь есть паром или что-то в таком духе», — рассуждала Мэгги. «Можем найти его и уехать вместе с актерами. Пристань находится с другой стороны острова», — сказала Элли. «Нам придется довольно долго идти, так? Они что-то такое орали. Именно поэтому и взбесились». «Орали?» — удивился Мэттисон. «Когда это?» «Ты что, с поносом в сортире сидел?» — усмехнулась Селия. «Твои спецназовцы орали, когда гнались за мной до выхода, но я опередила их и закрылась изнутри». Мэттисон покраснел, и мускул у него на щеке задергался. «Ага, значит, ты все-таки сидел в туалете», — рассмеялась Элли. «Разъярился из-за того, что мы пробрались сюда, и даже не знаешь, как это получилось, потому что ты должен был следить за нами по видео, наблюдать за происходящим, а сам застрял на толчке». «Они должны были справиться с кучкой баб», — произнес он сквозь стиснутые зубы. «У них тазеры, они крупнее и сильнее любой из вас». «Но не умнее», — возразила Мэгги. «Определенно нет», — сказала Саня. «Однако почему они еще не появились?» — удивилась Элли. «Уже довольно много времени прошло». «Думаю, вход для актеров специально расположен как можно дальше от твоей резиденции, а?» — спросила Селия. «Твоим людям придется искать катер и огибать остров». «Молчит? Значит, ты права», — заметила Элли. «И его это бесит». «Не такая уж ты умная, какой себя воображаешь, маленькая шлюшка», — прорычал Мэттисон. «Можешь сделать что угодно, но тебе отсюда не выбраться. Ни тебе, ни остальным. Я знаю, что у вас ничего не выйдет. Этот комплекс построен так, что никто не может покинуть его без моего разрешения. А кроме того, женщины во всем уступают мужчинам. Они много болтают, но ни одна из них еще не сумела доказать, что ее высокое мнение о себе оправдано». «Доказать», — произнесла Элли. Как раз перед тем, как она бежала из персонального леса кошмаров, эта фраза возникла у нее в голове. «Докажи это». Кто-то совсем недавно обращался к ней с этими словами. «Докажи это». «Так это был ты. Ты писал мне всякие гадости в чате». «Докажи это», — повторила Мэгги. «Что-то знакомое». Саня щелкнула пальцами. «Был один мужик на форуме, где я сидела. Он мне то же самое написал. Мы обсуждали книги, антиутопии для молодежи». «Погоди, я помню, у меня тоже такое было», — воскликнула Мэгги. «Страсти разгорелись после того, как какой-то хрен начал мне буквально приказывать, чтобы я доказала, что сумею выполнить то, о чем говорила в чате. Помню, что заблокировала сообщение от него». Мэгги уставилась на распростертого на полу Мэттисона. «Значит, это был ты. Ты читал то, что люди писали на форумах ради развлечения, когда обсуждали свои интересы, и превратил это в реальную игру. Ты построил этот комплекс только ради того, чтобы отомстить людям, которые послали тебя подальше в интернете». Селия прижала ладони к вискам и тряхнула головой, как будто это могло помочь ей вспомнить. «Докажи это, докажи это, я хочу, чтобы ты это доказала. Я помню, я это помню. Я тоже сидела на форуме, мы болтали о детективах. Я люблю уютные детективы. И был там один такой чувак, который на ровном месте просто озверел и начал такое нести». «Вот он, перед вами», — сказала Элли и поддала ногой голову Мэттисона. Он свирепо смотрел на нее. «Я права? У тебя нет ни семьи, ни друзей, нет реальной жизни, поэтому ты ползаешь по форумам, ищешь над кем бы поиздеваться». «Но как ты нас нашел? Личная информация недоступна остальным пользователям, а я зарегистрировалась под выдуманным именем», — сказала Мэгги. Мэттисон фыркнул. «Ой, ради бога! Неужели кто-то еще верит в то, что личная информация в интернете хоть как-то защищена? Нет ничего проще, чем найти адрес, имя и прочие данные человека, сидящего на форуме». «А дальше что? Ты нашел всех, кто тебя обидел, и организовал их похищение?» — спросила Селия. «Не всех. На всех у меня не найдется свободного времени. В мире сотни таких сучек, как вы, которые пишут в интернете все, что угодно, потому что знают, и мне придется отвечать за свои слова», — процедил Мэттисон. «Я выбрал баб, у которых есть знакомые, готовые заплатить за то, чтобы их наказали». «Готовые заплатить?» — повторила Саня. «Вроде моего бывшего мужа, твари поганой», — вмешалась Мэгги. «Я знала, что он во всем виноват». «Брэд», — произнесла Элли. «Брэд заплатил тебе, чтобы ты устроил для нас этот фильм ужасов. Он знал, что я люблю их и что это будет самым удачным способом избавиться от меня и Мэдисон». Мэттисон ничего не сказал, только состроил самодовольную рожу. Элли буквально почувствовала, как нога самопроизвольно отрывается от пола, так ей хотелось еще раз ему наподдать. Элли ощутила нечто вроде удовлетворения в этот момент, вспомнив, как она настаивала на виновности Брэда во время страшных событий в лесу. Стив издевался над ней. Мэдисон отмахивалась от нее. Но она была права. «Ты была права, зато потеряла подругу. У тебя их было всего две, и одной ты лишилась навсегда». У нее защипало в глазах. Она поняла, что сейчас разрыдается. Элли отвернулась, чтобы Мэдисон не увидел ее слез, не смог глумиться над ней. Но было поздно. «Ой, неужели уже заскучала по своей маленькой подружке Мэдисон?» — детским голоском произнес он. «Не понимаю, что ты в ней нашла. Она только для одного годилась. А тебя, насколько я понимаю, это не интересует». «Ну все, хватит!» — рявкнула Мэгги, наклонилась, схватила Мэдисона за руку и рывком поставила на ноги. «Селия, Элли, обыщите его. Может, у него в кармане есть телефон, какая-нибудь карта, чтобы открывать двери». Элли уже заметила телефон в левом кармане джинсов Мэдисона. Она вытащила мобильник, увидела, что для разблокировки требуется распознавание лица, и сунула его под нос владельцу, прежде чем он успел сообразить, в чем дело. «Ах ты, сука! Это вторжение в частную жизнь! В этом телефоне хранится важная коммерческая информация, ты не имеешь права его трогать!» — заорал он и впервые начал сопротивляться по-настоящему. Мэгги дала ему коленом по яйцам с такой силой, что Элли решила, наследников у него точно не будет. Мэдисон побагровел, у него подогнулись ноги. Мэгги выпустила его, и он со стоном рухнул на пол, прижимая руки к пострадавшему месту. Элли взглянула на экран телефона и заметила, что диктофон включен. Запись шла уже минут 15. «Ого! Что это у нас здесь? Полная запись признания?» «Шлюха грёбаная!» — просипел Мэдисон. «Я тебя уничтожу, богом клянусь!» «Когда он успел включить запись?» — удивилась Мэгги. «Наверное, этот козел как раз записывал голосовую заметку или что-то такое, когда заходил в комнату», — сказала Элли. «И, к счастью для нас, не успел выключить диктофон. Интересно, что подумают люди, когда мы выложим это в интернет? Уверена, полиция очень заинтересуется твоей игровой площадкой». Впервые Элли заметила в глазах Мэдисона тревогу, но она быстро сменилась яростью. «Я до тебя доберусь, я вас всех уничтожу. Ты за это заплатишь, ты...» «Грёбанная сука», — равнодушно договорила Элли. «Может, придумаешь, наконец, что-нибудь новенькое?» «Ну хорошо, забираем с собой этот кусок дерьма», — решила Мэгги. «Если наткнемся на его подручных, и они начнут стрелять, используем его в качестве живого щита». «Думаешь, у них есть пистолеты?» — испуганно прошептала Селия. «Наверняка есть», — сказала Мэгги. Несмотря на то, что она явно испытывала сильную боль, вид скорчившегося на полу врага, казалось, придал ей сил. А будут ли они использовать оружие против нас, это уже другая история. Может быть, не каждый способен убить женщину, когда она смотрит тебе прямо в глаза. Но когда ты наблюдаешь за жертвой на экране и смеешься над ее мучениями, убить так легко, а? Никаких угрызений совести. Просто жмешь на кнопку и активируешь ловушку. Саня бросилась к мониторам. «Машины нигде нет. Наверное, они уже на катере или садятся на него. Но те, которые гнались за Селлией и Элли, еще под дверями. Маньяк-убийца и придурки с бревном. Наверное, думает, что попали на съемки «Властелина колец». «Отлично. Пора выбираться отсюда, пока они нас не нашли», — сказала Мэгги.